аккаунте, нельзя смотреть эротические видео на ютюбе, вот, мне это очень обидно. И отринивать их от себя не стоит. Это, в общем-то, если научиться ими управлять как следует, то есть в том смысле, что отцеживать свои мысли от их и пытаться думать в глубину, они начнут вам подсказывать то, что вам необходимо. Поэтому, ну, им деваться будет просто. Поэтому учитесь использовать. Учитесь использовать.